Передернувшись от нахлынувших воспоминаний, я перевел взгляд на крабогнома и спросил, «Где ты его вообще нашел?» «Я гулять там», — он пространно покрутил клешней. «Гулять, гулять, гулять, а потом найти там Кощей. Маленький Кощей, родители мертвый, пожар съесть. И его кормить, гладить, а он меня любить. Домашний животный, можно?» «А как же Василиск?» — я закатил глаза. Не ожидал, что крабогном окажется любителем магической живности. Как бы в какой-то момент не притащил вурдалака или йетти. Но с другой стороны, из монстров делали мощные зелья, которые обладали различными эффектами. От исцеления до увеличения магического резерва. «Дружить!» — заявил он с уверенностью. «Хорошо, можешь его забрать. Но с условием, что сам будешь за ним ухаживать, и что о существовании Кощея никто не заподозрит. Ну и если он вдруг начнет представлять угрозу, сам понимаешь». «Великан-хозяин-друг, самый лучший великан-хозяин-друг!» Крабогном поклонился и исчез. На этой положительной ноте я отправился в гостиницу, где продлил номер на пару дней и завалился спать. Снилась мне какая-то ерунда. Сначала я за кем-то гонялся, потом кто-то уже гонялся за мной. В общем, безумная чехарда. Утром проснулся помятым, умылся, потопал обносить шведский стол. Очень уж там мне понравились завтраки. Омлет с помидорчиками и беконом, объедение. А оладушки со сметанкой, а драники, а творожная запеканка. Если бы я не следил за фигурой, то остался бы там жить. Когда я зашел в столовую, все взгляды устремились ко мне, и я испытал чувство дежавю. У многих на столах лежала газета «Московские известия». Я набрал себе 3 тарелки еды и компот и занял столик за колонной, чтобы спрятаться от нежелательного внимания. По пути незаметно прихватил газетку с пустого столика. На первой полосе огромные буквы кричали: «Марк Ломоносов, злодей или новый кумир?» Статья занимала целых 2 листа. Я внимательно вчитался. С сожалением вынужден сообщить, что наша бывшая сотрудница, журналистка Жанна Андреева, на данный момент находится под судом за клевету и очернение имени графа Покатилова. Буквально за пару дней до того, как против нее начали уголовное преследование, она предоставила нашей газете статью о Марке Ломоносове, в которой рассказала об избиении его служанок Веры и Леры Добрых. Правда ли это? Пока мы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, так как Лера и Вера Добрые бесследно исчезли. Возможно, сбежали из страны. Но что мы точно знаем, так это подробности дуэли господина Ломоносова и графа Чурпасова. Сын последнего опять устроил пьяный дебош и приставал к девушке. Марк защитил бедное невинное создание и вызвал на дуэль графа Чурпасова, который явился на место инцидента, видимо, чтобы снова скрыть преступление своего сына. Но господин Ломоносов удивил нас вчера не только своим благородством, но и смелостью. Он стал первым аристократом, который вышел на арену. Если быть точнее, то на московскую арену. Среди дворянства это считается моветоном и неотесанностью, ведь аристократы отправляют от своих имен лучших бойцов рода. Казалось бы, поступок господина Ломоносова вызовет шквал насмешек, но как бы не так. Появление на московской арене сделало его народным любимчиком. Только сегодня у нас пытались купить больше 1000 объявлений, чтобы публично признаться ему в любви. Неужели в Российской империи появилась новая знаменитость? Охо, я даже перестал жевать. Мое решение выйти на московскую арену было неоднозначным, но в итоге я попал в яблочко. Да еще и московские известия косвенно дали опровержение на статью Андреевой. Куда ни посмотри, я везде в выигрыше. «Эй, следите, куда идете! Вы не на базаре!» Раздался возмущенный крик со стороны входа, и я выглянул из-за колонны. В столовую завалилась бригада медиков. Белые халаты и шапочки, красные чемоданчики с лекарствами. Они в спешке оглядывались, явно искали кого-то определенного. Один из врачей увидел меня, что-то радостно прокричал, и вся бригада двинулась ко мне. У пары докторов сквозь белые халаты проглядывала кобура. «Марк Ломоносов?» — спросил один из медиков и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Поступил сигнал, что ваше поведение вызывает сомнения в вашей же адекватности. Мы приносим вам искренние извинения, но обязаны отреагировать на сигнал. Пожалуйста, пройдите с нами. Мы оформим вам нахождение в психиатрической больнице на несколько дней, в течение которых проведем психиатрическое освидетельствование». «Как топорно. Неужели кто-то испугался, что я завоюю всеобщую любовь, и убрать меня будет уже не так просто, и поэтому решил действовать быстро, решительно и беспощадно? Я прикинул варианты, как поступить. Если окажу сопротивление и устрою скандал, то это используют против меня в качестве доказательства моей неадекватности. Если смирно и без возражений последую за медицинской бригадой, то это посчитают чистосердечным признанием, да к тому же 100% отберут и чемодан с золотом, и вчерашний выигрыш. Ни один из вариантов меня не устраивает. Но если уже выбирать, то я предпочту драться. Лучшая защита — это нападение». С сожалением, отодвинув тарелку с оладьями, я поднялся и громко спросил: «Вы назвали меня буйным свихнувшимся идиотом?» «Нет», — пробормотал медик и покосился на своих коллег. «Мы просто получили сигнал». «Да нет же, я уверен, что слышал именно это. Вы назвали меня опасным для общества сумасшедшим. Вы понимаете, что это оскорбление?» «Да понимаю», — ответил он, но тут же осекся и поправился. «Мы не хотим вас оскорбить, просто получили сигнал». Одни его коллеги потянулись к кобурам, а другие открыли чемоданчики и вытащили шприцы, наполненные прозрачной жидкостью. Я слегка отодвинул левую ногу назад и приготовился к драке. Но в столовую неожиданно ворвался взмыленный низкий толстый старик с блестящей лысиной, и я сразу же его узнал. Это тот самый старичок из поезда, которого хотела отравить таллием собственная жена. «Как вы смеете оскорблять этого замечательного человека?» — прокричал он и долбанул тростью по ближайшему столу.